Разграбление Куэнки. Во время начала осады Пуэсердо в некоторых других отдельных местах совершались кровавые столкновения обеих неприятельских партий, и битвы принимали все более и более обширные размеры. Это служило доказательством против всех ожиданий, что война будет продолжительна. Не беремся решить, вышло ли бы что-нибудь другое, если бы Конха не умер, и кому должно приписать вину в медленном принятии мер к энергичному ведению войны, но не подлежит сомнению только то, что в Мадриде существовало много разногласий и всякого рода интриг приверженцев отдельных политических партий, к чему и следует отнести часть вины. Не менее препятствовало делу республиканцев и правительства Серано и то обстоятельство, что государственная казна была пуста, хотя подати были везде уже доведены до высших размеров. Вести же войну без денег — это такая задача, которой, несмотря на сделанные в последнее время успехи во всех отраслях знания, еще до сих пор не разрешена. Таким образом, не совсем справедливо приписывали Серано вину в медленном принятии серьезных мер к подавлению восстания карлистов, хотя многие предполагали, что он после смерти Конха не хотел позволить другому генералу украситься лавровым венком в последней решительной битве, и что поводом к тому служило более всего его неумеренное честолюбие, вследствие которого он будто бы старался замедлить нанесение окончательного удара восстанию, чтобы после самому в качестве главнокомандующего войсками правительства нанести его и тем доставить, наконец, спокойствие растерзанной стране. Если бы даже существовали факты, которые бы подтверждали это предположение, то и в таком случае мы предполагаем, что к замедлению были, по всей вероятности, и другие причины, ибо Серано имел полную возможность и после сражения при Эстели, после смерти Конха, стать во главе войска и сам пожинать те лавры, про которые говорили. Но этого не случилось. И, конечно, на это были причины, которые следует скорее искать в недостатке денег и солдат, в интригах политических партий, имевших своих вожаков в Мадриде, и в разъединении страны. Правда, что и Дон Карлос сражался с недостатком в деньгах, но он старался оказать себе помощь в этом отношении выпущенными им бумажными деньгами, которые каждый должен был принимать в занятой им провинции контрибуцией и займами. Кроме того, он нашел поддержку среди близких и дальних родственников своего семейства, у князей, лишившихся престола, у своих приверженцев и у родственников его супруги Маргариты Пармской. Герцогиня Мадрида, таков был ее титул, отправила в сопровождении своей свиты с минеральных вод Салия опять в По, и французское правительство не принимало никаких мер к удалению ее за испанскую границу. Таким образом, всеми вышеупомянутыми средствами Дон Карлос только еще более увеличил свои силы, и после битвы при Эстели были сражения, в которых карлисты поступали с такой ужасающей жестокостью, перед которой бледнеют все до сих пор нами описанные. Претендент на престол не был лично главным виновником всех этих ужасов, но скорее его предводители, а главным образом Дон Альфонсо, его рыжеволосый брат и его супруга Донна Бланка Мария. При взятии укрепленного городка Куэнки эти жестокости были доведены до высшей степени. Ниже мы предлагаем их описание, за верность которого ручаемся, ибо передаем со слов очевидцев, свидетелей начала и дальнейшего распространения этих постыдных злодейств. Если со стороны тех партий, которые по причинам им одним известны, находят нужным поддерживать карлистов, были сделаны попытки смягчить эти известия или даже возбудить сомнения в верности их, то еще никем до сих пор они не были опровергаемы, а, напротив, подтверждены всеми очевидцами. И если вышеозначенные партии выставляют в оправдание карлистов, то обстоятельство, что и правительственные войска дозволяли себе много жестокостей, то мы не намерены скрывать их от суда наших читателей, рассказав о том в свое время, чтобы таким образом представить в настоящем рассказе истинную и верную картину событий, совершившихся в Испании. Карлистам, несмотря на храбрость защищавших Куэнку, все-таки удалось ее взять. Прежде всего занято ими было предместье Карретария, где затем и начались грабежи, поджоги, убийства и обесчищение женщин. Гражданский губернатор провинции послал мадридскому правительству донесение следующего содержания. Со зверской злобой сжигали они дома, в которых скрывались преследуемые ими женщины и девушки. В других зданиях они разбивали и сжигали мебель и домашнюю утварь. Вскоре появились Дон Альфонсо и Донна Бланка, встреченные радостными восклицаниями солдат. Их прибытие, вовсе не представлявшее никакого повода к большому распространению опустошений, казалось еще сильнее воспламеняло к тому солдат. 13 июля вечером и 14-го карлисты сделали довольно сильное нападение на город, а 14-го удалось им сделать пролом в одном из домов, и скоро улицы города были наводнены карлистами. Они врывались в дома, производили всевозможные разбои, умерщвляли граждан, которых там встречали, защищались ли те или нет. Толпами бродили карлисты по городу и по домам с целью грабежа. Достаточно было, когда встречали они какого-нибудь человека, чтобы кто-нибудь произнес слово «сипао», как он был тотчас расстрелян или падал пронзенный штыками. В ночь на 16 июля заставляли они оставшихся еще в живых жителей разрушать крепостные стены, и те, которые не умели действовать заступом или лопатой, были убиты у подножья этих стен. Жители, пораженные ужасом при виде убитых безоружных мужчин и женщин, решились отправить в собор, где Дон Альфонсо и Донна Бланка только что были приобщены епископом, депутацию женщин и духовенства с просьбой о прекращении убийства и грабежа, а также и об уменьшении наложенной в количестве 2 миллионов контрибуций. И какой же ответ получили просители от брата претендента и его жестокосердные супруги? Без сомнения, мы не заслужили упреков за верное и правдивое описание Донны Бланки Марии де Лас Ньевес, дочери похитителя престола Мигуэля, которая в этом описании является столь ужасной, что с трудом можно этому поверить, хотя мы при изображении ее не изменили ни одним словом истине. Это Мигера, только что осмелившаяся вместе с Альфонсом принять святое причастие перед алтарем Всевышнего, отвечала женщинам с мольбой, ползающим перед ней на коленях, что не может же она не дать солдатам потешиться хоть раз на свободе. И что же произошло в течение этого времени, пока Бланка Мария и Альфонс стояли у алтаря? Для продолжения своих кровавых занятий они объявили совершенное помилование тем из молодых граждан, которые в продолжении 7 часов добровольно присоединятся к карлистам. Но это был подлый обман, лукаво придуманная ловушка. Лишь только некоторые из граждан, поверив этому обещанию, присоединились к карлистам, как тотчас были схвачены и как взятые в плен брошены в темницу, где подвергались самому бесчеловечному обхождению. Между многими другими был убит карлистами один сапожник в его доме в присутствии его жены и детей. Когда несчастная жена в отчаянии хотела его защитить, то получила по руке удар саблей, лишивший ее одного пальца. И потом, вынуждаемая бесчеловечными убийцами, должна была тело своего мужа выбросить из окна. Один полицейский чиновник был заколот штыком, причем эти варвары смеялись, глядя на струившуюся кровь из пронзенного сердца умирающего. Другая разбойничья шайка ворвалась в комнату, где лежал на кровати 20-летний юноша, больной оспой. Не будучи в состоянии быстро приподнять его и дать карлистам возможность осмотреть постель, он был убит в объятиях его рыдающей матери. Среди всех этих ужасов дон Альфонс и Бланка как будто в какой-то торжественный праздник шествовали, сопровождаемые музыкой и знаменами, по улицам разоренного города. При оставлении его донна Бланка со знаменем в руках следовало в триумфальном шествии с идущим позади нее плененным бригадиром Игнациасом. Те из граждан, которые утром сделались против воли их пленными, шли между карлистами, принуждавшими их к 18-часовому форсированному маршу. Отстававшие были немедленно убиты. Между зуавами, из которых, как было сказано раньше, образовался особенно предпочитаемый донной Бланкой батальон и ее почетная стража, находились несколько французов-коммунаров и много беглых из Алкои, Картахены и Смирительного дома. Мало того, что карлисты грабили кассы, поджигали правительственные архивы, ими были совершены многие другие вандальские поступки в провинциальном институте, где они уничтожили все физические инструменты и зоологические коллекции. В народных школах они истребили мебель и все учебные пособия. Таковы были знаменитые деяния карлистов Куэнки, происходившие одновременно с расстрелом немецкого капитана Шмидта. Они-то и послужили одной из причин, возбудивших протест всех цивилизованных наций. И действительно, такой грабеж, такие убийства были достаточны, чтобы показать, что шайки дона Карлоса вели не войну, но как нестройная толпа вырвавшихся на волю преступников свирепствовала в несчастной стране, производя повсеместно грабеж и опустошение. 700 пленных взяли карлисты с собой из Куэнки после произведенного ими беспримерного кровопролития в этом городе, чтобы и позже иметь возможность удовлетворить свою кровожадность над невооруженными. Что же предстояло несчастным жителям Пуэсердо после таких ужасных происшествий в Куэнке? В будущем ожидала их подобное, а может быть даже и гораздо худшая участь. Ибо здесь предводительствовал карлистами и вел осаду против Пуэсердо, казалось, сам дьявол, воплощенный в образе Тристани. К несчастью, отряд правительственных войск под предводительством молодого капитана де Ласы Цагас, посланный главнокомандующим для освобождения Куэнки, прибыл слишком поздно, чтобы воспрепятствовать грабежу и наказать злодеев на месте преступления. Битва при Эстели и ее последствия были причиной этого, так как там необходимо было сосредоточить все имевшиеся в наличности силы. Горацио быстро направился с веренным ему отрядом, форсированным маршем Куэнки, и нашел здесь опустошения, о которых мы уже говорили. Прибежавшие граждане кричали о мщении. Женщины и девушки умоляли Горацио о спасении их мужей и братьев, уведенных карлистами, и он обещал им спасти их. Встреченный здесь как спаситель и освободитель от позорной нужды и притеснений, он, напрасно искавший смерти в битве при Эстели, с радостью теперь видел, что ему представляется прекрасный случай принять участие в этих несчастных и употребить свою отчаянную храбрость для спасения пленных, стремительно ударив в неприятеля. Таким образом мог он, пожертвовав своей жизнью, совершить дело, которое возвращало тысячам людей потерянное земное счастье и сотни спасало от ужасной смерти. Это была высокая и воодушевляющая мысль. Хотя отряд, которым командовал капитан де Ласы Цагас, в сравнении с выступившим из Куэнки карлистским отрядом, был весьма незначителен, но мужество и высокая цель, воодушевлявшая его, уравновешивала силы его силами превосходящего его численностью неприятельского отряда. Сопровождаемый благословениями жителей Куэнки, выступил он со своими солдатами, чтобы преследовать карлистов и непременно их догнать. Люди его воодушевились высоким мужеством после того, как он объяснил им, что цель их — спасти не менее 700 пленных собратьев из рук карлистов и наказать последних без сострадания за произведенные ими в Куэнке зверства. Солдаты радовались за своего молодого капитана и поклялись лучше умереть, нежели допустить карлистов убить их 700 пленных. В одном месте, через которое проходил Горацио со своими солдатами, сообщили ему, что неприятель превышает силы его в 3 раза и что поблизости получил еще подкрепление. Другой на его месте, быть может, ухватился бы за это известие, как за повод, чтобы отказаться от исполнения предпринятого намерения. Но Горацио уже решился, и, кроме того, не мог не помнить, что тут дело шло об освобождении несчастных, которые без него неминуемо должны были погибнуть. Что тут дело шло об исполнении данного им в Куэнке святого обещания, и немедля ни минуты поспешил он далее, чтобы форсированным маршем следовать за карлистами. Судьба, казалось, пожелала оказать им содействие. На следующий день к ним присоединился небольшой отряд всадников с батареей и принял участие в этом походе. Этим подкреплением отряд Горацио увеличился настолько, что карлисты теперь превышали его только вдвое, и кроме того он имел в своем распоряжении несколько орудий, в которых более всего они нуждались и которые могли иметь большое значение при атаке. Это подкрепление произвело на его людей хорошее впечатление, так что они уже с полной уверенностью в победе спешили скорее догнать неприятеля. Горацио послал вперед взвод кавалеристов в виде авангарда, чтобы иметь сведения о силе неприятеля, о расстоянии его от них и о местности, где он находился, который, вернувшись через несколько дней,